ощущение, а человек, который измерил его. Блес Паскаль. Джеймс Клерк Максвелл заступает на кафедру в Абердине. Через 100 лет после того, как Джеймс Клерк Максвелл начал работать на кафедре натуральной философии в Абердинском Маришаль-колледже, в портретной галерее упомянутого колледжа состоялось знаменательное для Абердинского университета событие – открытие бюста величайшему ученому. Это было в понедельник 15 октября 1956 года. На торжественный митинг собрались студенты университета, профессора, гости, приглашенные из Кембриджа и Лондона, председательствовал принципал университета, выступал кембриджский, специально для этого приехавший мастер, корпус Кристи колледжа, сэр Джордж Пади Томпсон. И все понимали, какая честь была оказана Абердинскому университету, когда на одну из его кафедр заступил Джеймс Клерк Максвелл. 100 лет назад это не казалось столь очевидным, когда еще не были известны даже основные направления его грядущих исследований. В жизни Джеймса Клерка Максвелла нет яркой сюжетной канвы, вся она заключена в его мышлении. И там уже неполноводная широкая река, плавно несущая свои воды в заранее заданном направлении, но скорее дельта великой реки, еще более полноводная, но разбитая на миллионы протоков, соединяющихся замысловатым образом один с другим, вливающихся друг в друга, образующих обитаемые и необитаемые острова. Лишь ретроспективно, через 100 с лишним лет, абстрагируясь от многого, не упоминая о чем-то второстепенном, можно проследить тенденцию этого устья, направление его стока. Но имеем ли мы на это право? Не обязаны ли мы, отдавая себе отчет в главных и второстепенных занятиях гения, отбросить второстепенные и никогда, скажем, не упомянуть о глазном зеркале Максвелла, его стереоскопических приборах, о занятиях цветным зрением, которые были в его творчестве все-таки чем-то второстепенным? Не отсечем ли мы, отметая эти моменты его жизни, самую суть его гениальности, черпающей вдохновение в самом неожиданном? Разве можем мы, сказав однажды, Максвелл всегда был в великой работе ума, не описывать ее каждодневность и разносторонность, даже если это принесет ущерб цельности и связности повествования? Разве эссе и стихи Максвелла меньше говорят о нем, чем непосредственно трактат об электричестве и магнетизме и многие статьи? Опасная вещь — описание жизни гения. Стоит выпятить одну из его сторон, как образ теряет правильные пропорции, искажается, и перед читателем предстает совсем иной человек, может быть, более рациональный, правильный и симпатичный, но другой. А нам нужен тот изначальный. По-видимому, самое мудрое для того, кто дерзнул взяться за биографию великого человека, это больше доверять документам и беспристрастным свидетельствам, чаще использовать их для доказательства своей концепции и не упускать ничего, каким бы маловажным оно поначалу ни казалось. Поэтому, может быть, в нашем описании будет иной раз отсутствовать последовательность и стройность. Не негодуй, читатель, здесь автор следовал за Джеймсом Клерком Максвеллом, не избравшим еще тему исследований, и Джеймсом Клерком Максвеллом, метущимся, сомневающимся, чье творчество, мощное, как устье великой реки, еще не определило точно, где его исток, а где назначение. И была еще одна, может быть, незаметная сразу особенность обстановки этого небольшого митинга, состоявшегося через 100 лет после того, как Джеймс Клерк Максвелл переступил порог Маришаль-колледжа. Секрет прост. Сэр Джордж, да и все собравшиеся в тот день вокруг него и бюста Клерка Максвелла работы Пилкингтона Джонса, шотландцы.